Первым танцем, открывающим бал, традиционно был льяльс. Под нежную, медленную музыку, как раньше, мы кружили по залу в тесных объятиях среди сотни внимательных взглядов. Поворот, дорожка шагов, а следом поддержка, когда я откидывалась назад так сильно, что волосы почти касались паркета, а дракон, в это время крепко держа меня за талию, склонялся к моим губам, словно в поцелуе. Долгое, томительное ожидание в целых 3 такта, и я с облегчением выпрямлялась, чтобы отойти от партнера на 3 шага, быть пойманной вновь в крепкие объятия. Резкий разворот, и вот мы снова плывем по кругу в плавном ритме, ритме самой любви. Льяльс хоть и был официальным танцем обязательной программы, но танцевали его по традиции только семейные или обрученные пары. Тьерш, вот это подстава! Если 5 лет назад я об этом даже не задумывалась, считая себя неофициальной женой, а по факту являясь наложницей Свена, то сейчас нас с ним ничего не связывало. Во всяком случае, я на это очень надеялась. Поэтому и лишняя слава его пары мне была неприятна. «Благодарю вас, Марина Владимировна». Когда музыка закончилась, склонился передо мной дракон. «Тьерш, ну прекрати уже этот балаган!» Хотелось закричать мне, но вместо этого я присела в глубоком реверансе, также благодаря его за танец. Мгновение гробовой тишины, и зал взорвался бурными овациями. Драконы, люди, эльфы, орки, гномы и прочая нелюдь аплодировали, свистели, улюлюкали, а некоторые особо сообразительные начали даже выкрикивать поздравления. Свендел сдержанно улыбался, а я, стоя посреди этого буйства красок, света, радости и веселья, чувствовала себя, наверное, даже хуже, чем когда меня, разодетую как портовая шлюха, а фактически продавали дракону в качестве залога мира. Я резко вскинула на него полные слез глаза. Он специально принародно признал меня равной себе, а теперь разрядил как куклу и выставил на всеобщее обозрение, мол, любуйтесь все, какая у меня игрушка. В глазах всего цвета общества 3-го континента я теперь его. А меня спросили, чего я хочу на самом деле. Видимо, все эти мысли столь явно отразились на моем лице, что улыбочка медленно сползла с лица дракона. Взгляд его вмиг стал серьезным, и Свен тут же поспешил увести меня с всеобщего обозрения. Монарх свой льяльс отплясал, бал открыл, теперь дальнейшее веселье может проходить без него. — Ты хочешь чего-нибудь выпить? — поинтересовался он, подводя меня к столу с напитками. — Как и в прошлый раз, вина с кровью. Я смерила его неприязненным взглядом. Теперь в Истрионе я вообще ни капли ничего красного в рот не возьму. Искристого нашелся Свен, предлагая мне бокал белого вина с пузырьками. На голодный желудок? Но выбора особого не было. Пришлось довольствоваться светлой сладкой газировкой. Благо, хоть про закуски не забыл, набрав на небольшое блюдечко канапе с горкой. — Пойдем, — увлек меня в сторону выхода на широкий балкон Свендел. Нам надо поговорить. Поговорить так поговорить. Хотя для меня эта фраза прозвучала как приговор. Закатное солнце уже почти скрылось за горами, но последние его лучики все еще ласкали кожу мягкими бликами. Со стуком блюдечко с вожделенной едой опустилось на широкие перила, а дракон встал прямо напротив меня, сверля пытливым взглядом. Я нервно отхлебнула вина, естественно, подавилась и закашлялась. «Марина, чего ты так нервничаешь?» — спросил Свен. «Чего нервничаю?» Я воззрилась на него, как на тролля с книжкой. «Прошу меня простить, мессир. Прекрати, пожалуйста!» Болезненно поморщился он. «Мы здесь одни, и можешь мне не выкать. Помнится, я уже просил об этом». «А мне помнится, мессир, что я тогда предельно все ясно объяснила, почему для меня это непозволительно». Не преминула вернуть шпильку я. Свен с шумом втянул в себя воздух, но выдохнул, так ничего и не сказав по этому поводу. «Марина, я давно хотел поговорить с тобой». Повисла пауза, как будто он не решался произнести дальнейшие слова. Великий и могучий патрон не решался. «Я внимательно вас слушаю, мессир», — подбодрила я дракона, искоса поглядывая на канапе и больше всего на свете сейчас желая, чтобы он поскорее высказался и дал мне, наконец, поесть, ибо при виде еды мой организм резко вспомнил, что уже почти сутки держится на одном энтузиазме. «Марина, я... для начала хотел бы извиниться перед тобой за...» «И случилось бы невозможное. Дракон признал, что он не прав. Но на этом патетическом моменте мой желудок громогласно возмутился тем вопиющим фактом, что еда, вот она, ее не дают. Конфуз, однако». Я густо покраснела, опустила голову, мямля что-то очередное из серии «Прошу простить», но дракон меня перебил. «Ты обедала? Да куда там, я даже не завтракала?» «Увы, мессир», — развела я руками. «А чего тогда молчишь?» — укоризненно протянул он. «Еще мне не хватало монарху заявить, мол, ты тут подожди со своими признаниями, а я пока... покушаю!» «Нет, оно, конечно, можно, но сугубо в исполнении Аленки. Я для этого все-таки бароном воспитана. Прошу меня...» «Ладно, ладно, я понял, не надо!» Шутливо поднял руки вверх Свен и придвинул ко мне тарелку. «Перекуси сначала». Но поесть спокойно мне не дали. Видимо, Свен очень уж не терпелось начать разговор. «Марин, прости меня за открытие бала», — повинился мужчина, а я чуть бутербродом не подавилась. Я только потом осознал, как это может воспринять публика. Ха-ха, когда она уже все восприняла, осознала и начала поздравлять. «Ты поверишь мне, если я скажу, что вовсе этого не хотел?» «А чего же тогда хотели?» Увы, но произнести это мягко не получилось. Против воли в голосе прорезались стальные нотки, как раньше, когда я могла спорить с ним до хрипоты. «Я просто желал открыть с тобой бал», — вскинул на меня слегка удивленный взгляд он. «Как с почетной гостьей». «В таком случае, мессир, Я ядовито улыбнулась и глотнула для храбрости вина. Вы прогадали с выбором наряда и аксессуаров. Почетных гостей не наряжают в подвенечные платья и не надевают на них тотемные камни. Тебе не понравились эти подарки? Печально спросил Свен. Во взгляде его промелькнула какая-то звериная тоска. Но я на этот трюк с бедным и несчастным уже не купилась. Если бы это были подарки, у них были бы все шансы. Хотя я бы предпочла... Кошачий глаз, мстительно припечатала я. Помнится, когда-то я тебе его дарил, не остался в долгу Свен, вскинувшись. Ты была не сильно-то и довольна. Знаете, мессир, есть такая гномья мудрость, что ложка дорога, когда золотая, а цена, когда ей есть что поесть, съязвила я. Когда я всем сердцем желала носить его тотемный камень, мне дарили другое, а сейчас, когда и даром мне не нужен ни Свен, ни его камни, ни Истарион, вместе со всеми драконами взятый, вдруг опомнился. Я понял тебя, Марина. С каменным лицом ровно проговорил он. Значит, ты хочешь кошачий глаз? Благодарю, мессир. Назло ему присела в реверансе, прекрасно помня, как драконы бесят мои расшаркивания. Но с некоторых пор я этот камень тоже недолюбливаю. С каких это интересно? Усмехнулся он. А с таких, когда увидела мое ожерелье на шее твоей наложницы. Но вслух я этого, естественно, не произнесла. С тех самых пор, как потеряла любимое украшение, отвернувшись от мужчины и глядя на закат, произнесла я. Сердце предательски сжалось. То ожерелье он подарил мне в день, когда признался в любви. И для меня оно всегда было напоминанием об этом. Как жаль! Жаль, что я не догадалась прихватить его с собой, когда уходила телепортом. Впрочем, тогда я уходила в никуда, а на том свете об украшениях не сильно задумываются. Солнечный гребешок спрятался за вершиной горы, подарив той алый орел. А ты не думала о том, что потерянное можно найти? Поинтересовался Свен, вставая почти вплотную за моей спиной. Меня обдало жаром его тела и сразу же бросило в дрожь. Все-таки в горах в конце Лепреля ночи еще холодные. Последний алый лучик над горной вершиной умер в подступающей тьме, и сумерки принялись полновластно хозяйничать над Истарионом, жадно слизывая все краски. Горячие руки опустились на мои озябшие плечи, и от прикосновения я вздрогнула еще сильнее, вцепившись в перила. Ладошки нервно взмокли, а по телу прокатилась волна дрожи. Плавно, но непреклонно дракон развернул меня лицом к себе и за подбородок поднял мою голову, заставляя смотреть в черный омут и его завораживающий глаз. «Я могу помочь тебе вернуть потерянное украшение», прошептал он медленно, склоняясь к моим губам. «Вы же не станете отбирать его у новой хозяйки?» Зажмурившись, прошелестела я и злорадно улыбнулась сквозь полусомкнутые веки, наблюдая за тем, как дракон резко замер и выпрямился, будто швабра проглотила. К «Какой новой хозяйке?» — резко спросил он. «Ну, знаете ли, это уже наглость». Я распахнула глаза и удивленно уставилась на мужчину. Я, конечно, знала, что дракон — это наглые рептилии, но чтобы настолько? «Мессир, уж вам ли не знать, чьи украшения носят девушки в гареме?» Ровно произнесла я и слегка повела плечами, избавляясь от ненужных объятий. Дракон протестовать не стал и руки убрал, внимательно вглядываясь в мое лицо. Интересно, что он хотел там прочесть? «Марин», — встряхнул головой своим вскоре, — «я абсолютно не понимаю, о чем ты говоришь». «Так он еще и не понимает!» От подобного нахальства я удивленно распахнула глаза и едко заметила. «Мессир, осмелюсь вам напомнить, если вашу сиятельную заднюю светлость склероз пробил, что вы дарили мне ожерелье из кошачьего глаза, которое исчезло вместе с тобой», — завершил за меня фразу он. «Когда я понял, что тебя нет ни в третьем, ни на ближайшем первом континентах, хотел его забрать себе на память», — горько усмехнулся Свен. «Но когда начал искать то ожерелье, среди оставшихся вещей его не было. Я и решил, что оно кануло в ничто вместе с тобой. Кто же знал, что у тебя хватит не только ума, но и сил допотопным телепортом добраться до второго континента? Именно поэтому, куда она девалась, известно должно быть только тебе». «Но я его не брала!» — воскликнула в ответ. «Я тогда вообще ничего не брала!» «Марина, зачем ты сбежала?» Вновь приближаясь, спросил Свен. Цивильных комментариев не осталось. Я отодвинулась от него подальше, вжавшись в перила балкона и стараясь не думать о том, от какой высоты меня отгораживает этот довольно-таки невысокий бордюрчик. «Увы, мессир, но вы не оставили мне выбора», — холодно произнесла я, неприязненно глядя ему прямо в глаза. «Выбор есть всегда», — не согласился он, недовольно покачивая головой. «Вот его-то я и сделала». Только произнесено это было слишком резко. «Марин», — устало проговорил дракон, смягчая тон, «а ты не думала, что вместо красивого самоубийства можно было просто поговорить?» «Я и хотела это сделать, а ты даже не соизволил притащить свою сиятельную задницу в гарем». «А был ли смысл, мессир?» — опустила я глаза, в которых предательски сверкнули слезы. «Слишком больно по-живому резали мне даже воспоминания. Раз вы забыли обо мне настолько, что даже в день моего совершеннолетия проигнорировали просьбу просто прийти». Свен зажмурился, как будто я только что всадила нож ему во что-то важное. Тяжелый вздох и шумный выдох, и... «Малинка, прости». Медленно, чуть ли не по слогам, выдавил из себя он и добавил: «Но мне никакой просьбы от тебя не передавали». «Кого ты просила?» Это он так себя оправдать пытается. «Какая разница, мессир?» — горько усмехнулась я. «У этого преступления уже вышел срок давности». «И все же», — вскинулся дракон. Молниеносное движение со стороны дверей я заметила лишь краем глаза, поэтому предупредить Свена об опасности не успела. Красно-оранжевый вихрь подлетел к нему сзади, сделал свое подлое дело и быстро попятился. «Ай!» — подпрыгнул мужчина и резко развернулся. «Алена, ты что делаешь? Совсем с ума сошла?» Переселенка с горящими фанатичным огнем глазами широко улыбнулась патрону. Лукаво показала ему язык, подмигнула мне и рванула наутек, путаясь в узком подоле платья. В руках она держала свои туфли с окровавленными каблуками. Дракон зарычал и рванулся следом за этим недоразумением, но я неимоверным образом успела перехватить его поперек талии и крепко прижаться к мощной спине. «Пожалуйста, успокойся, успокойся, я сама с ней разберусь!» Бездумно тараторила я, держа напряженного, но не вырывающегося из объятий мужчину. Если бы я его упустила, то Аленке однозначно и с полным правом свернули бы шею за такое. Не прошло и минуты, как мышцы его расслабились, и Свен шумно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. «Марин, ты понимаешь, что это преступление?» — закивала я, отступая на несколько шагов от дракона, на чьих белоснежных брюках вокруг двух аккуратных дырочек сзади медленно проступили красные пятна. «И что ты прикажешь с ней делать?» — поинтересовался Свен, почесывая наверняка уже зажившие ранки. «Понять и простить?» — с надеждой вопросила я и нервно хохотнула, вспомнив наше с ним знакомство. «Не смешно», — обиженно выдал Свен, но я уже хохотала во весь голос. «Зато теперь я с полным правом могу сказать, что вы ведете себя как в жопу раненый дракон». Саркастически протянул он и тоже улыбнулся. Кажется, гроза миновала. Ладно, я пойду переодеваться, потому что в жопу раненым меня звать дозволено только тебе. А ты иди бегом, лови свое чудовище, пока оно еще кого-то не покалечило своей обувью. Аленка была неуловима. В каком бы конце зала ни мелькало алое платье, когда я пробивалась туда сквозь толпу танцующих, поздравляющих или просто здоровающихся, было уже поздно, девчонка успевала скрыться. Вскоре к ловле присоединилась Линда. Драконица осознавала свой промах и от этого сыпала проклятиями на голову переселенки еще больше, стараясь переложить всю вину на нее. «Лина, ты не пробовала за ней следить?» — не выдержала я. «Как?» — патетично воскликнула сестра Свена. «Она же неугомонная!» «А вот так неусыпно!» — отрезала я и предложила разделиться. «Чем быстрее поймаем, тем лучше». Сегодняшняя выходка переселенки окончательно убедила меня в ее неадекватности. Это ж надо додуматься! Продырявить каблуками задницу патрона континента! Чего еще от нее ожидать? Эльфийских ушей в салате вместо свиных? Отвлекшись на очередное приветствие, я с размаху налетела на довольно жесткое препятствие, которая не растерялась и тут же поддержала меня, чтобы не упала. «Марина Владимировна, вас можно поздравить?» С легкой улыбочкой низко поклонился мне рыжий дракон. «Увы, мансиньор, не осталось в долгу я, кивая в знак приветствия Винду. Поздравления я буду принимать, когда для этого будет повод. Получение диплома, например». «Так и не помирились?» Уже нормально, спросил друг. «А ты надеялся?» Скептически приподняла бровь я. «Вообще-то да!» Страдальчески поморщившись, протянул дракон. Неохота еще раз по лицу получить из-за того, что наш мессир опять что-то там себе надумает. Откуда он вообще взял эту ересь про нас с тобой? Недоверчиво прищурился рыжий, а я слегка покраснела. Прости, повинилась перед ним. Ну, Марина, зачем ты вообще эту байку Свену скормила? Продолжил сыпать вполне обоснованными упреками друг. Нет, я понимаю, что, скорее всего, просто в отместку позлить хотела, но почему я? Ну, прости, мне действительно было очень стыдно. Эту нелепую историю я придумала для Аленки. Для этой не на переселенке? Удивился друг. А при чем здесь она? Она... Я тяжко вздохнула. Она идеалистка и верит в великую силу любви. А уж после того, как наш мессир промыл ей мозги, в общем, она загорелась идеей вновь соединить любящие сердца. А я от такой перспективы, как ты понимаешь, была не в восторге. Хорошо, кивнул дракон. Но почему я? Вин, я посмотрела на друга виноватыми глазами. Я забыла про праздник. Я сказала ей первый пришедший в голову бред, чтобы она отстала от меня и переключилась на несчастного дракона с разбитым сердцем. Имен я не называла. Понятно, протянул друг. А наш мнимый рогоносец додумал все уже сам. Ответом ему стал еще более виноватый взгляд. Проехали, махнул рукой рыжий. А где сейчас наш патрон? Как это он упустил тебя из виду? Ну, скажем так, слегка усмехнулась я. Ему немного помогли. Переселенка? Она... «Самая...» Последнее слово я произнесла по слогам, цепенея от ужаса, потому что в тот момент увидела, как моя бабезьяна в другом конце зала вовсю обнимается с оборотнем львом. И ладно бы еще кого приличного себе нашла. Так ее угораздило наткнуться на Брутана Мявкевича. А он на все трепятое известен своими загулами, равно как и его жены разборками по этому поводу. Сейчас, пока их лев не выказывал недовольства, эти три фурии просто нервно мели пол хвостами в сторонке. Но стоит только ему потерять интерес к новой игрушке. Судьба Аленки будет решена. Убить девчонку, конечно, не убьют и даже не покалечат, скорее всего. Но вот в том, что львицы просто так спустят покушение на их мужчину, я сильно сомневалась. «Что там?» — заинтересованно вытянул шею Винт, тоже вглядываясь в ту сторону. «Вин, прости, мне надо бежать», — протараторила я и сорвалась почти на бег. Зная Аленку, сейчас обязательно что-то будет, и я должна успеть ее перехватить до этого знаменательного момента. Тем более, что попаданка уже по-тихому примеривалась к пушистой кисточке на хвосте, которым лев опрометчиво размахивал. — Вы когда-нибудь пробовали дернуть кота за хвост? — Эффект тот же. И даром, что оборотни. «Жмяу!» Раздалось истеричное с того конца зала, куда я уже откровенно, работая локтями, пробивалась сквозь толпу. Я ж не успела. «С ума сошла?» Со зверским выражением лица вопрошал высоченный красавец-блондин, остервенело отбивая слегка ополосевшим хвостом барабанную дробь по полу. В шаге от него уже недовольно скалились три оборотницы, Как же их котика обидели! «Моя хотеть твоя возлюбить!» — возмущенно заявила в ответ Аленка, пытаясь вырвать руку из крепкого захвата. «А твой мну больно делать! Хвост же это пирогенная зона! Мну хотеть ты до маразм доводить!» «А, тебе эрогенную зону подавали!» — сквозь зубы прошипела одна из женщин, выпуская когти. «Сейчас мы тебе...» «Будет маразм во всей красе, залюбуешься!» «Брутик, а можно мы с ней наедине поговорим, а?» «Забирай!» Брезгливо поморщился кошак, не сильно отталкивая от себя обиженно сопящую девчонку и принимаясь любовно массировать пострадавший хвост. Благо, хоть вылизывать не начал. «Только без члена вредительства!» Вслед женам небрежно кинул лев и, схватив со столика бокал с вином, уже начал выискивать жадным взглядом среди гостей новую жертву для своих ночных развлечений. «Не переживай, милый!» — хохотнула другая жена, ловко ухватывая переселенку за вторую руку. «Будем объяснять аккуратно, но доходчиво». «Где вам его тащить?» Уже не на шутку испугалась Аленка, когда ее с ее-то мелким ростом попросту оторвали от земли и понесли прочь. «Мну нельзя! Марина, помогите!» «Марина, ты чего столбом стала?» Прямо над ухом произнес догнавший меня винт, заставив подпрыгнуть. «Да вот размышляю!» Задумчиво протянула я, глядя на то, как перед этой странной процессией расступаются гости, провожая четырех девушек заинтересованными взглядами, а стоит ли ее спасать? Я ведь неоднократно Аленке говорила, что таскаться за мужиками в Айларе — это как минимум некрасиво, а на третьем континенте еще и опасно для здоровья. Но разве она меня слушала? «Думаю, вряд ли», — также провожая взглядом скрывшихся из виду вместе с добычей львиц, усмехнулся друг и продолжил мои рассуждения. «Разборки за мужиков для львиц — дело обычное, а уж для семейства Потаскаловых и подавно. Дурочек они обычно не калечат. Ты решила преподать переселенке урок?» Я промолчала, терзаемая смутными сомнениями. С одной стороны, было бы неплохо, а с другой... Какой бы безголовой ни была Аленка, я все-таки за нее отвечаю. «Злая ты!» — уличил меня друг. А я вздохнула и пошла все-таки спасать попаданку от праведного гнева оборотниц. Правда, не особо при этом торопясь. Когда я вошла в дамскую уборную, то застала просто великолепную картину. Трое львиц со стервенелым упоением по очереди макали Алену головой в унитаз, приговаривая при этом: «Будешь еще на чужих мужиков смотреть?» «Ну, тоже лев по забияке!» — отплевываясь, орала девчонка. «Ты не имеешь права сяк ко мне совращаться! Смирись! Твоя мужчина в мну завпечатлился, она в мну Будешь еще на чужих мужиков смотреть?» И так могло бы повторяться до бесконечности, ибо кто был упрямее, Аленка или кошки, я бы не рискнула спорить. Немного понаблюдав за актом справедливого возмездия, я все же подошла ближе и как можно спокойнее спросила: «Дама, а что здесь происходит?» «Миледи!» — тут же склонились передо мной в реверансе оборотницы. «Марина!» — наконец-то вылезла из унитаза мокрая, как курица Аленка. «Ты по кому сяк долго?» — тут же возмутилась она. «Оно мну при втопите!» Но я жестом велела ей замолчать. Хоть сейчас я и защищала ее перед львицами, но это вовсе не означало, что я была с ними не согласна. «Так что здесь происходит?» — холодно повторила я вопрос. «И почему моя подопечная в столь плачевном виде?» «Ваша подопечная?» Три женщины резко побледнели и нервно переглянулись. «Миледи, приносим свои глубочайшие извинения, но мы не знали. А если бы знали?» Невежливо оборвала их я, по опыту зная, что с крупными хищниками нельзя давать слабину. Пока они чувствуют силу и уверенность, подчиняются. Но стоит только расслабиться, и все. Собственно, поэтому с парнем-оборотнем я и рассталась в свое время. Надоело каждый божий день играть в укротительницу. «Если бы знали, миледи», — опустив взгляд и недовольно прядая хвостом, ответила самая старшая львица, «то в первую очередь доложили бы вам о непотребном поведении вашей подопечной». «А раз не знали, то решили, что с обычной человеческой девочкой можно поступить столь унизительным образом», — возмутилась я. «Миледи, она заслужила!» — влезла самая младшая с виду львица. «Для принятия таких решений существует суд морали», — отрезала я, а оборотницы поникли. «По уму суд морали в данной ситуации им бы впаял такой штраф, год не расплатится, а за этот год их ненаглядный лев без проблем найдет себе новый гарем. С его-то внешними данными проблем это не составит». И все это они прекрасно осознавали. «Миледи, может быть, есть возможность обойтись без суда?» «В первый и последний раз», стараясь скопировать царственно надменный тон мессира, произнесла я. «Благодарим, миледи». Тут же раскланились львицы и поспешили скрыться. «Свяная кошка!» Вслед им совсем по-детски выкрикнула Аленка и показала язык, за что удостоилась звонкого подзатыльника от меня. «За кто?» — возмутилась она. «За то, что ведешь себя, как маленький капризный ребенок». Отрезала я и, схватив девчонку за руку, поволокла в сторону жилого этажа. Это недоразумение стоило как минимум сначала переодеть. «Марина!» — из ванной показалось жалобное личико Аленки. «А по кому лев не впечататься в меню? Мну же в избранный. Мну быть единственной для оно. А оно в мну этих баб затравить». «Потому что оно лев», — равнодушно пожала плечами я. «А львы, знаешь ли, страшные эгоисты и к тому же живут прайдами. Знаешь, что это такое?» «Сяк праймами», — ошарашенно вопросила Аленка. «Так оно кто, гарем?» «Гарем, гарем», — мстительно покивала я, протягивая несчастной девчонке новое платье, на этот раз приличного кроя и нормальной, нежно-голубенькой расцветки. И не просто гарем, а такой, в котором жены содержат своего мужа. Мужчины-львы себе женщины выбирают по материальному признаку. «Но по кому?» На переселенку было жалко смотреть. Кажется, сейчас с грохотом рушились ее замки в облаках. «Увы, милая, это Айлар. И не знаю, что там про оборотни с впечатлением пишут фэнтези, но тут в представителях этой расы животных качеств намного больше, нежели человеческих. Это стоит учитывать. Как минимум не следует соваться в пятое государство, не изучив учебник по зооповадкам». «Потому, Аленушка», — сочувственно протянула я, принимаясь переплетать попаданку, «что оборотни не люди, они в первую очередь животные, и для львов, что в дикой природе, что в оборотническом социуме, такое поведение нормально. Самец в первую очередь производитель потомства и совсем немного защитник, когда надо защитить свой прайд от посягательств другого самца. Все, на этом его социальные функции заканчиваются, и остается только красиво упакованная пищеварительная машинка, к тому же самовлюбленная до жути. «Значит, оно многобаб!» — насупилась переселенка. «И альфокус в прискачку!» «Не знаю, что за фокус!» — пожала плечами, принимаясь теперь стирать с хорошенького личика размазанный макияж. «Но то, что львы полигамны, это точно!» «Мно не нуден многобаб!» — уверенно заявила попаданка, встрепенувшись. «Мно искать тогда собака!» «Волка точно одна баб. Тут уже бывать волка?» «Нет», — не моргнув и глазом, соврала я. «Ты лгешь!» — обличительно ткнула в меня пальчиком Аленка, при этом больно чем-то уколов в плечо. Шпильку, что ли, в кулачке зажала язва мелкая? Но тщательный осмотр места укола результатов не дал ни крови, ни ранки. Обычно такой эффект давали современные шприцы с мгновенным впрыском. Но откуда такая дорогая штука у Аленки? «На балу оборотней волков нет!» Сурово отрезала я, поднимаясь и почувствуя зудящее, как от блошиного укуса, плечо. «Но если тебе нужен верный четвероногий друг, то я тебе сейчас организую компанию. Скотина!» — позвала пса. И на пороге спальни тут же объявился зевающий Аркрай. «Охранять!» Мстительно скомандовала я и, развернувшись, направилась к выходу. Теперь следовало найти Свена, чтобы он перевел в освобожденную Дэном камеру. Без Хухера выбраться оттуда переселенка не сможет. Вот пусть теперь посидит в заперти, пока я не решу вопрос с нашим статусом. «Марина!» Вслед мне возмущенно завопила попаданка. «Ты не сметь мну замирать! Ты пердунтель!» Но я лишь отмахнулась от этих воплей. За спиной раздался сначала грозный рык, а следом испуганный визг. Видимо, Аленка решила выйти из комнаты, а пес не пустил. «Ты пердунтель! Ты мну не трог больше!» Знала бы Аленка, с каким бы удовольствием я перестала быть ее другом. Плечо чесалось все сильнее. Неужели и вправду переселенка на себе блох с оборотня принесла? Надо бы не забыть потом Аркрай обработать. Вот с такими приземленными мыслями я и направилась обратно в бальный зал на поиски мессира. Когда я вернулась, веселье было в самом разгаре. Гости, успевшие уже изрядно выпить, но пока не напиться, лихо отплясывали сальсу, задорно кружась под быстрый, незамысловатый мотивчик. Вообще-то танец был исконно орочим, но в силу своей простоты и зажигательности прижился у всех прочих народов. С удивлением среди танцующих я заметила и Линдалу с Виндом. Дракон периодически тянулся к ушку девушки и что-то ей нашептывал, отчего Линда то хихикала, то краснела, как маков цвет, и прятала пылающее лицо на плече кавалера. Смотрелось это довольно забавно, ибо роста они были почти одинакового, но все-таки драконица была чуть выше кавалера на пару сантиметров, отчего ей приходилось немного сутулиться и сгибаться, чтобы робко укрыться от посторонних глаз на сильном мужском плече. Пару раз некоторые особо веселые гости и меня пытались вытащить танцевать, но мне успешно удавалось вовремя выскальзывать из цепких рук кавалеров. Удавалось до последнего момента. Сильная рука непреклонно легла мне на талию, правую ладонь поймали в капкан крепкие пальцы, и, лихо развернув, меня унес вихрь танца. Я попыталась было возмутиться, но, увидев, кто так бесцеремонно пригласил меня на сальсу, закрыла рот. С мессиром спорить бесполезно. Если он решил, что я буду с ним танцевать, значит, я буду. Мариша, куда ты пропала? Щекоча дыхание мушка, поинтересовался дракон. Я тебя искал. Прошу меня простить, мессир, но мне пришлось сопроводить мою подопечную в покой. Она неважно себя чувствует. Это я заметил. Усмехнулся Свен, непроизвольно передергивая ягодицами в новых белых брюках. Отловила свою бабезьяну. Да, мессир, слегка кивнула в ответ. Я бы хотела просить вас определить Алену в комнату, которую ранее занимал Денис, для всеобщей безопасности, добавила, почесывая плечо, которое укололи. Зуд почти прошел, я уже почти уверилась в том, что это была просто залетная блоха. Но вместо этого кожу вокруг укуса начала жечь. Не сильно, но ощутимо. И жар этот стал потихоньку расползаться. Здравое решение. Улыбнулся мне Свен и подмигнул, останавливаясь. Оказывается, музыка давно успела смениться, а мы все еще кружились в сальсе под медленный галоп. Определить ее в комнату преддопросного заключения можно хоть сейчас, добавил он, целуя мне руку в знак благодарности за танец. Теперь дело за малым. И мужчина кивнул куда-то в сторону. Опять поймать. Проследив взглядом за направлением, куда указывал Свен, я чуть сознание не потеряла. Голова, во всяком случае, закружилась основательно, и я, слегка покачнувшись, ненароком облокотилась на мигом поддержавшего меня дракона. А в это время Аленка, которая должна была сидеть в моих покоях под охраной скотины, отплясывала галоп по ногам мансиньору третьего дистрикта. Эльф, будучи явно навеселе, даже не морщился. «Мессир, прошу меня простить!» Собралась я силами и попыталась отлепиться от дракона, чтобы идти снова ловить переселенку. Но он не пустил. «Оставь!» — удержал меня за плечи Свен и подал знак охране, взглядом указав, кого надо незаметно вывести из зала и изолировать. Ее сейчас уведут. Но, мессир, не сдавалась я, хотя язык начал слегка заплетаться. Что тебя так беспокоит? Ее просто выведут и закроют до нашего прихода. Склонился ко мне он, напаляя щеку горячим дыханием, от которого мурашки побежали по всему телу, а сладкая дрожь огненной волной прокатилась по коже, чтобы потом сосредоточиться в районе груди, даря непередаваемое ощущение сладкого томления, как будто душа чешется, и успокоить этот внутренний зуд может только прикосновение другой, но такой родной души. — Ты ее не запирала? — удивился дракон. «Мне интересно, — пробормотал в ответ, — что она сделала с Аркаем?» «Маринка, что с тобой? Тебе плохо?» — вмиг обеспокоился Свен. «Пойдем на воздух!» И, не слушая возражений, он повел меня на балкон, где мы так и не сумели толком поговорить, прерванной Аленкиной выходкой. Холодный ночной воздух ударил в лицо, заставив на миг задохнуться, остудил пылающие плечи и подарил облегчение. Вдохнув несколько раз полной грудью, я почувствовала себя не в пример лучше. Головокружение ослабло, и, кажется, я снова смогла связано не только мыслить, но и говорить. «Как ты себя чувствуешь?» Внимательно вглядываясь в мое лицо, поинтересовался Свен, все еще не отпускающий меня из крепких теплых объятий. «Благодарю, мессир», — попыталась высвободиться я, но безуспешно. «Уже намного лучше». «Что с тобой случилось? Ты как будто поплыла в один миг». «Не знаю», — пожала я плечами. «Наверное, мне стало плохо от духоты. Не рассказывать же ему в самом деле про ядовитых блох. И уж тем более не стоит делиться предположениями относительно того, что эта Аленка меня чем-то уколола. У Свена к ней и так длинный список претензий. А если она сейчас еще и меня отравила?» Последняя мысль отчего-то не испугала. Как будто подсознательно я была уверена, что все обойдется. Вот только что это было? Предчувствие или горячечный бред? В любом случае лекарю показаться не помешает. «Зачем тебе к лекарю?» — неожиданно жестко спросил дракон. Оказалось, последнее я произнесла вслух. Протянула я, стараясь на ходу придумать благовидную причину для визита в лазарет. «Меня, кажется, укусило какое-то насекомое», — изобразила я максимально близкий к реальности вариант. «Наверное, ядовитое». «Марин, ядовитые насекомые еще не проснулись», — недоверчиво прищурился Свен и повел пальцем по коже на плече, которую я непроизвольно поглаживала. Ой, лучше бы он этого не делал. От простого прикосновения меня сначала бросило в дрожь, а потом сразу же в жар. Голова закружилась, и снова нестерпимо зачесалась душа, как будто стремясь выпрыгнуть из груди, рвануться навстречу ему, такому родному, любимому. Захотелось утонуть во взгляде этих черных горящих глаз, раствориться в его нежности и остаться навсегда частью его. «Мариша», — ласково произнес дракон, проведя большим пальцем по моей нижней губе. Я задрожала всем телом, но вовсе не от холода. Его глаза, как черный ломоты, буквально затягивали. Я никак не могла отвести от них взгляда, а голос, этот будоражащий, самые потаенные струны души, голос буквально гипнотизировал, лишая воли к сопротивлению. Легкое прикосновение к щеке. Нежными касаниями он огладил мою шею, а я стояла не в силах пошевелиться и ждала, ну когда же, наконец, он поцелует меня, чтобы губы, жаждущие этого прикосновения, перестали нестерпимо пылать. Широкая ладонь легла мне на затылок, и он властно притянул меня к себе. Я закрыла глаза и подалась вперед, чтобы в следующий миг вздрогнуть от резкого хлопка и подскочить на месте от шороха сотен мелких взрывов. Балкон осветился алым, и от яркого света я закрыла лицо руками. Спустя мгновение раздался следующий хлопок, но в этот раз он был желтым. Уже догадавшись, что это, я опустила руки и с легкой улыбкой понаблюдала, как тает в ночном небе желтая роза. Еще через мгновение следующий взрыв потряс небо, подарив всем зрителям, которые беззастенчиво высыпали на балкон, полюбоваться фейерверком зеленого дракона. «Дьерж!» — тихо ругнулся Свен. «И забыл про него». «Не мудрено!» — усмехнулась я, разворачиваясь в его объятиях так, чтобы лучше было видно зрелище. Чудеса огненной алхимии я любила с детства. Следующий залп уже был встречен восторженным ревом толпы. Поддержала общее ликование я. Даже не вспомнить, когда в последний раз я смотрела фейерверки. Наверное, тут, в Астарионе, на праздник смены года. Тогда мы со Свеном еще жили душа в душу, и ничто не предвещало беды. Вновь нахлынувшие воспоминания мигом испортили все настроение, поэтому оставшиеся чудные всполохи я досматривала уже без энтузиазма. Когда последний салют осыпался искрами в черноту горной ночи, гости начали потихоньку расходиться, стремясь вновь вернуться в тепло уютного зала, к музыке, танцам, угощениям. Я тоже хотела последовать их примеру, но Свен меня не отпустил. Не то что обратно в помещение, но даже из объятий. «Тебе не понравилось?» — поинтересовался он, поднимая мое лицо так, чтобы я вновь смотрела ему в глаза. «Очень понравилось, мессир», — соврала я, пытаясь увернуться. Слишком больно мне было сейчас на него смотреть. Такое ощущение, что весь предыдущий жар, буквально сжигавший меня от каждого его прикосновения, сейчас перекинулся на сердце, которое с каждой секундой билось все быстрее, быстрее, быстрее и тянуло, и болело все сильнее. «Это был сюрприз на твой день рождения, но я про него забыл», — повинился дракон, вновь принимаясь поглаживать мою щеку. «Прости, Марин, все должно было быть по-другому, но из-за непредвиденных обстоятельств», — усмехнулся он, — «у меня все из головы повылетало». «Ничего страшного, мессир. Все-таки высвободилась я не только из захвата, но и из объятий». И отошла на пару метров. «Фейерверк был великолепен, и я благодарна вам за столь замечательный подарок». Присела я в реверансе. А подарка еще и не было. Соблазнительно улыбаясь, вновь приблизился ко мне Свен. «Скажи, чего бы ты хотела? Драгоценности тебя мало волнуют, это я помню. Прочие дамские штучки тоже. Прошло 5 лет, и сейчас я в самом деле даже не представляю, что тебе подарить, чтобы ты обрадовалась. Мариш, чего бы ты действительно хотела?» Вновь попытался обнять меня он, но я вежливо и непреклонно отклонила его руки, глядя прямо в глаза. «Увы, мессир». Спустя неполную минуту первая не выдержала я и отвела взгляд. Но из реального мне действительно ничего не нужно. Фейерверка было достаточно. «А из нереального?» — встрепенулся Свен. Я вскинула на него полный горечи взгляд и медленно произнесла, чеканя каждое слово. «Увы. Но мать ты мне не воскресишь». Дракон вздрогнул, как от пощечины. Открыл было рот, но тут же захлопнул его обратно и опустил глаза, признавая мою правоту. «Да, напрямую в смерти матери Свен не виноват, но эту чертову войну, на которой тяжело ранили брата, развязал он. Материнское сердце и так было слабым, а уж последний удар вовсе не выдержало. Просить же сейчас опять за отца и брата я не собиралась. Зачем унижаться, если результат мне все равно известен? Прости, Мариша, но ты же сама понимаешь, что это невозможно. Сколько раз я слышала эту отговорку, и не счесть. Спасибо, больше не хочу. Еще раз благодарю, мессир, за чудесный подарок. Вновь реверанс, так раздражающий его. Но, с вашего позволения, я откланяюсь. Что-то мне действительно нехорошо. И последнее было сущей правдой, потому что голова вдруг закружилась, каменный пол балкона неожиданно резко поменялся с небом местами, а я упала в крепкие объятия ящера. Правда, последнего я уже не видела, погрузившись в непроглядную вязкую тьму. Так, наверное, и должно выглядеть великое ничто.